Жил-был маленький зайчик по имени Русачок, и был у него знакомый Головастик. Зайчик жил на лесной опушке, а Головастик в пруду. Бывало, встретятся, Головастик хвостом виляет, Русачок лапками барабанит, Русачок ему про морковку, а Головастик про водоросли весело. Вот как-то приходит Русачок к пруду. Глядь-поглядь, а Головастика нет, как в воду канул. А на берегу какой-то лягушонок сидит. «Эй, лягушонок!» — говорит Русачок. «Не видал моего знакомого Головастика?» «Нет, не видал», — отвечает лягушонок, а сам хохочет. «Ква-ква-ква-ква-ква!» «Чего ты смеешься?» — обиделся Русачок. «У меня приятель пропал, а ты хохочешь!» «Эх ты!» «Да не я, эх!» — говорит лягушонок. А ты, эх, своих не узнаешь. Это же я и есть. Что значит я? Удивился Русачок. Я и есть твой знакомый Головастик. Ты? Еще больше удивился Русачок. Быть того не может. У Головастика хоть хвост был, а у тебя что? Ты совсем и не похож. Мало ли что не похож, отвечает лягушонок. А все равно это я. Просто я вырос и в лягушонка превратился. Так всегда бывает. Ха, вот так штука, говорит Русачок. Всегда, говоришь, так бывает. Конечно, всегда. Все так. Как вырастут, так и превратятся. Из червячка комар или там жук получится. Из икринки рыбка. А из Головастика известное дело, лягушка. Даже стихи такие есть. Головастики спешат превратиться в лягушат. Ну, тут Русачок ему окончательно поверил. Спасибо, что сказал, говорит. Тут есть над чем подумать. И разошлись. Пришел Русачок домой и спрашивает свою маму. Мам, скоро я вырасту? «Скоро-скоро, сынок», — говорит мама, — «как листья пожелтеют, будешь большой. Мы, зайцы, быстро растем». «А в кого я превращусь?» «Что значит, в кого превращусь?» — не поняла мама. «Ну, кем я стану, когда вырасту?» «Ну, ясное дело, кем», — отвечает мама. «Станешь большим, красивым зайцем, как твой папа». «Как папа? Ну, это мы еще посмотрим!» — сказал Русачок. И побежал, пошел смотреть, в кого бы ему превратиться. «Посмотрю, — думает, — на всех, кто в лесу живет. Кто больше понравится, тем и стану. Маленький, а хитрый. Идет по лесу, а кругом птички поют». «Эх, — думает Русачок, — а не стать ли и мне птичкой? Буду себе летать, да песни распевать. Уж больно я петь люблю, а мы, зайцы, очень тихо поем, никто и не слышит». Только он это подумал, видит, сидит на суку птица. Замечательная птица, больше зайца ростом, перья черные, брови красные, и поет замечательно. Чуфык, чуфык.